Потом был музей Арсе. Перед входом на площадке, окаймленной каменными фигурами, выстроилась довольно приличная очередь. «Ура!» — закричал торгонавт. «Я выиграл!» «Я бы вам не отдал коньяк», — огорошил его спецкор. «Очередь за искусством — это святое». Мадам Лано объяснила, что раньше здесь был обыкновенный вокзал, но со временем необходимость в нем отпала, и его переоборудовали в музей искусства XIX века. «Они из вокзалов музеи, а мы из музеев вокзалы», — сказал я. «Молодой человек, вы забываете, где находитесь», — возмутился Диаматыч. «Он уже вспомнил и больше не будет», — поручился за меня спецкор, а бровями показал. «Да, сосед, ты абсолютно прав». Когда мы вошли в музей с высоким, переплетчато-прозрачным, как у нас в ГУМе, потолком, мадам Лано разъяснила, где что можно посмотреть, и вручила каждому по бесплатному проспекту. Мы разбрелись кто куда. Пипа Суринамская завистливо бродила возле портретов салонных красавиц и внимательно разглядывала их туалеты. Гегемон Толя пошел искать ватер-клозет и застрял возле крепкотелых майолевских женщин. Товарищ Буров и друг народов остановились возле Олимпии и заспорили, сколько она могла бы потянуть на аукционе в Сотби. Удивил торгонавт. Он рассматривал картины через сложенную трубочкой ладони и приговаривал: «Какие переходы, какой мазок!» Увидев нас, он обрадовался и повел показывать умопомрачительного Певида Шаванна. При этом он возмущался тем расхожим мнением, которое бытует о торговых работниках. А ведь среди них есть люди тонкие, образованные. В частности, он, торгонавт, уже много лет собирает молодой московский авангард. После музея был запланирован официальный визит в советское посольство. В автобусе Алла наклонилась ко мне и тихо сказала: «Костя, у меня к вам просьба». «Слушаю и повинуюсь», — ответил я, точно джин, скрестив на груди руки. «Буров просил меня вечером зайти к нему в номер». «Зачем?» — ревниво спросил я. «Сказал, хочет посоветоваться. Я же в активе руководства». «Ага, посельсоветоваться. Ясно». «Костя, я прошу вас». И она положила свою ладонь на мою руку. «Я пойду в 10 часов». А вы через 15 минут постучитесь к нему, на всякий случай. Вообще-то я уверена, что справлюсь сама. Знаете, бабушка научила меня специальному взгляду, отрезвляющему мужчин». Алла вдруг отстранилась, вскинула голову и окатила меня ледяным презрительным взглядом, явно обладающим нервно-паралитическим воздействием. «Ну как?» — спросила она, снова наклоняясь ко мне. «Действует?» «На меня действует», — сознался я. «А как на Бурова, не знаю. Так что постучу обязательно, тем более, что я обещал Пиковскому». Алла посмотрела на меня с каким-то недоумением, разочарованно улыбнулась и отвернулась к окну. Здание посольства, монстр, появившийся на свет в результате соития конструктивизма и эпохи украшательства, располагалось, как объяснила мадам Лану, в чрезвычайно фешенебельном районе Парижа. Встретили нас так, как встречают гостей, от которых не удалось отвязаться. Подтянутые ребята нехотя проводили нас в комнату, куда минут через 10 нехотя зашел молодой человек, удивительно похожий на нашего друга народов. Они даже переглянулись. Но только с величественной усталостью в движениях и ровными зубами. Пока товарищ Буров докладывал о целях и задачах нашей спецтургруппы, молодой дипломат кивал и с недоверием разглядывал скороходовские башмаки гегемона Толи. «Нравится Париж?» – спросил он отечески. «Очень», – простодушно ответили мы. «Может быть, нужна наша помощь?» – поинтересовался он таким тоном, что попросить после этого о чем-либо мог лишь человек, напрочь лишённый совести. «Нет, у нас все в порядке», – ответил друг народов, поедая глазами своего везучего двойника. «Группа дружная, дисциплинированная». Томный полпред равнодушно кивнул, внимательно посмотрел на часы и для вежливости полюбопытствовал: «Может быть, есть вопросы?»